Я был в восторге. Майка тоже была в восторге. Перспективы ослепляли нас. Туманные, неясные, но ослепительно радужные. Дело было не только в том, что впервые в истории становился возможным уверенный контакт с негуманоидами. Человечество получало уникальнейшее зеркало. Перед человечеством открывалась дверь в совершенно недоступный ранее, непостижимый мир принципиально иной психологии, и смутные комовские идеи вертикального прогресса обретали, наконец, экспериментальный фундамент. Чего ради негуманоиды станут возиться с человеческим ребенком? Задумчиво произнес Вандерхузе. Зачем это им, и что они в этом понимают? Перспективы несколько потускнели, но Майка сейчас же сказала с вызовом: на Земле известны случаи, когда негуманоиды воспитывали человеческих детей. Так кто на Земле? Сказал Вандерхузе грустно. И он был прав. Все известные разумные негуманоиды отстояли от человека гораздо дальше, чем волки, медведи или даже осьминоги. Утверждал же такой серьезный специалист, как Крюгер, что разумные слизни-гороты рассматривают человека со всей его техникой не как явление реального мира, а как плод своего невообразимого воображения. «И тем не менее он уцелел и вырос», — сказала Майка. И она тоже была права. «Я человек по натуре скептический. Я не люблю зарываться и чрезмерно фантазировать, не то что Майка. Но тут больше просто ничего нельзя было предположить. Годовалый ребенок, ледяная пустыня, один. Ведь ясно же, что сам по себе он выжить не смог бы. Причем, с другой стороны, стертый бортжурнал. Что тут еще можно придумать? Какие-нибудь пришельцы-гуманоиды случайно оказались поблизости, выкормили младенца, а потом улетели. Чепуха ведь. — А может быть, он не выжил? — сказала Майка. Может быть, все, что от него осталось, — это его плач и голоса его родителей. На секунду мне показалось, что все рухнуло. Вечно эта Майка что-нибудь выдумает. Но я тут же сообразил. А как он проходит в корабль? Как он командует моими киберами? Нет, ребята, либо мы встретили в космосе точную, понимаете, точную, идеальную реплику человечества, либо это космический Маугли. Не знаю, что более вероятно. — И я не знаю, — сказала Майка. — И я, — сказал Вандерхузе. Из репродуктора раздался голос Комова. — Внимание на борту! Я вышел на позицию. Смотреть вокруг хорошенько, мне отсюда видно немного. Радиограммы были? Я заглянул в приемный карман. — Целая пачка, — сказал я. — Целая пачка, — сказал Вандерхузе в микрофон. — Стась, мои радиограммы вы отправили? — Еще не все, — сказал я, поспешно усаживаясь за рацию. — Еще не все, — сообщил Вандерхузе в микрофон. — Хлев на палубе, — объявил Комов. — Хватит философствовать, принимайтесь за дело. Майя, следите за экраном. Забудьте обо всем и следите за экраном. Попов, чтобы последняя моя радиограмма через 10 минут была в эфире. Яков, зачитайте, что там пришло на мое имя.